Снова повторялось пройденное. Он стоял у двери квартиры. С ожиданием смотрел на Эллу. И вдруг с горечью осознал, что она скажет сейчас. Это был приятный вечер, но мне завтра рано вставать. Но произошло все по-другому. Она вдруг оценивающе, будто сегодня встретила, окинула его взором. Потом кинула. «Помоги отпереть замок. Он все время заедает». Замок действительно заедал. Валдаеву пришлось поболтать ключ в гнезде из стороны в сторону. Наконец ключ со щелчком провернулся. Еще один щелчок. Теперь повернуть ручку, надавить на дверь и кивнуть Элле. «Прошу». Она прошла в прихожую и сказала. «Заходи, что ли?» Он, замерев на секунду, шагнул в квартиру, будто прорвав полиэтиленовую пленку, преодолев преграду. Этот шаг решал многое. После него что-то должно измениться в жизни. Она скинула туфли, упала в кресло. «В холодильнике шампанское. Хорошее. Разливай». Он снял ботинки, одел шлепанцы. Их в шкафу в прихожей было пар 10 разных размеров. Прошел на кухню. В большом, чуть ли не под потолок, холодильнике «Филлипс» было почти пусто. Только в глубине приютилось несколько банок консервов с красной икрой и лососем, да нарезанная в упаковке колбаса. И бутылка шампанского была там, на месте. Холодная. Он взял бутылку. Советское шампанское. Сгодится. Шампанским на фуршете они сегодня нагрузились достаточно. В нем недостатка не было. В предчувствии распродажи части картин спонсоры спилки денег не жалели. В разгар презентации подкатило несколько иностранцев, которые тупо кивали на объяснение переводчиков и, дежурно улыбаясь, присматривались к картинам, пытались что-то пролопотать по-русски. Вероятных покупателей отводили в отдельный кабинет, где пьянка была покруче. Жирный очкастый немец накачался, как свинья, и стал орать «Калинка-малинка». И «Вольга-мутер-Вольга». Наверное, взыграла память предков, которые с этой песней шли по Украине и Смоленщине. Элла все сидела с ногами в низком, покрытом вельветовой тканью кресле. Квартира была двухкомнатная. И все в ней было сглажено, плавно, мягко. Что округлая мебель, что толстый ковер на полу, что пружинящие обои на стенах. Здесь было спокойно, уютно. Валдаев уселся в креслице напротив нее, поставил бокал на низкий столик на колесах. На нем уже стояло два хрустальных бокала. Слабый свет лампы в углу комнаты играл на гранях бокалов. «Открывай», — улыбнулась приветливо Элла. Не то чтобы он был спецом по открыванию бутылок шампанского, но кое-какие навыки, начальное образование в этом вопросе имел. Например, знал, что бутылку надо держать под углом 45 градусов, тогда газ вырывается не так яростно. Главное, аккуратно, зажав пробку, скрутить железную оплетку, сорвать фольгу, а потом тихо так, придерживая, чуть-чуть вращая, вытаскивать пробку. Придерживать надо, потому что она рвется наружу снарядом. Надо осторожно выпустить газ. А если не получится и пробка сама вырвется из горлышка, ее тут же нужно силой вернуть обратно, чтобы не дать хлынуть на брюки или ковер пенной жидкости. Ух, кажется, получилось. Горлышко задымилось. В меру элегантным жестом Валдаев начал разливать шампанское по бокалам. Пена вскипала моментально, так что пришлось доливать напиток тонкой струйкой, чтобы наполнить бокал. «Прекрасно», — сказал он, взяв бокал в руку и посмотрев на свет. Что-то завораживающее было в созерцании пузырьков, которые, будто раздумывая, стоит или не стоит, вдруг отрывались от стенок бокала и устремлялись вверх. К своей погибели. «За что пьем?» — спросила Элла. «Как в бриллиантовой руке. За наше случайное знакомство?» «Нет, так не пойдет. Шампанское в такой вечер нужно пить за что-то серьезное. Например, за накал чувств. Художник где-то прав. Страсть и чувства, они склеивают черепки. Тот мусор, который составляет нашу жизнь». «Хорошо», — кивнул Валдаев. «Пьем за чувства». Но не за страдания. Страдания тянут вниз. В ад. «За любовь». «За любовь». Звякнули бокалы, Валдаев выпил. Прижмурился. Почувствовал, как алкоголь подействовал. Притом достаточно быстро. все будто отдалилось, покрылось стеклом, стало как-то хорошо, и тревоги отступили. «Тебе понравилась выставка?» — спросила Элла. «Мне трудно судить», — Валдаев замялся. «В ней есть какая-то сила, не отнимешь». «Какие картины понравились?» «Гигант, который просыпается, поднимается и отряхивает с себя город». «Действительно, мы никто. Игрушки. И порой кажется, что двигает нами не случай или даже не какой-то мощный сверхразум. Ребенок, который забавляется, тасуя игрушки». «Ты серьезно?» Элла пристально посмотрела на него. «Не знаю. Иногда приходят странные мысли». «Странных мыслей нет. Все мысли имеют право на существование». Она прикрыла глаза. Он потянулся к ней через стол и положил руку на округлое колено. Съежился, представив, что сейчас получит с размаху по этой руке. По руке он не получил. Она не отстранилась. Лишь произнесла. «Давай выключим свет». «Ты стесняешься?» «Нет, но темнота владеет тайной». В спальной была широкая кровать. Возникла мысль, кто ее еще ласкал здесь. Возникла и улетела вспугнутой птицей. Сейчас не до этого. Губы к губам. Его руки поползли по ее плечам. Коснулись груди. Элла вздрогнула и прижалась к нему. Задышала чаще. «Я сейчас». Он нервно стал расстегивать рубашку. «Не волнуйся, дорогой, не волнуйся, мальчик мой». Его немного покоробило. «Мальчик». Даже не вульгарностью, а каким-то обидным несоответствием. Он не был мальчиком. Он давно лыс, и жизнь уже подваливает к точке, когда покатится вниз. Но и это не имело значения. Сейчас вообще ничего не имело значения. Сначала упала к ногам ее одежда. Сейчас не до того, чтобы складывать ее. Потом его. Они повалились на постель. Приникли друг к другу. «Дорогой!» Голос ее сорвался. В памяти Валдаева та ночь осталась фрагментами. Не мог связать воедино подробностей. Да они были и не важны. Главное была всепоглощающая страсть. Валдаеву ни с кем не было так хорошо, как с Эллой. Он не ожидал, что способен так потерять голову. Впрочем, и ее реакция поражала. Она была заряжена энергией, как ядерный реактор. Была неутомима и захватывала волной этой страсти и его. Это перешло к грани физической близости. Это было какое-то безумие, и в этом безумии, дойдя до края, Валдаев понял, что такое счастье. Сколько они занимались любовью? Часов в комнате не было. И слава богу. Валдаев получил возможность хоть на эту ночь освободиться от бесцеремонной власти скачущих цифр и движущихся стрелок. Ему казалось, что ночь будет бесконечна. Как-то он читал, запавший в душу, фантастический рассказ о том, как человеку дали часы, которые позволяли сделать понравившуюся минуту его жизни вечностью. И человек так и не решился до могилы выбрать такую минуту. Валдаев много раз думал, что сам никогда не смог бы выбрать такой момент. Но эту ночь он продлил бы на века. Но время не обманешь. Оно брало свое. И, наконец, они отпали друг от друга. «Это было прекрасно», — прошептала она. «Не было в моей жизни ничего подобного», — искренне признался он. Она молчала несколько минут, глядя в темный потолок. «Страсть!» Вдруг произнесла она. «Единственное, что имеет смысл. Все дороги ведут к смерти, к переходу. Все вокруг помойка. Поэтому не так глуп миф о Клеопатре, которая забирала жизнь за одну ночь близости. Что такое жизнь поперек страсти?» Она задумалась. «А ты мог бы отдать жизнь за одну ночь?» «Честно?» «Конечно, честно». «Нет, не смог бы. Ты так дорожишь жизнью?» «Как ни странно, дорожу». «Это со временем проходит», — вздохнула она. «Все, у меня закрываются глаза», — произнесла она, зевая. Она заснула, а он лежал, чувствуя, что сон не идет. Хоть убей. Вечный враг — телефон. Он лежал на тумбочке рядом с кроватью и затрезвонил напористо, нагло. Валдаев не знал, что делать. Телефон замолк. Потом зазвонил опять. «Да возьми ты эту трубку! Нет меня! О, Господи!» Застонала Элла и перевернулась на другой бок. «Спать! Спать!» Прошептала она. Валдаев нехотя взял трубку. «Алло!» — негромко произнес он. На том конце слабо вздохнули. Там молчали. И Валдаев был готов поклясться, как это глупо не звучит, что молчание — это знакомое. «Слушаю. Объятья любовников сладки, быстры. Что дальше, смертный?» Скрипучий, будто действительно из бездны, голос произнес эти строки так, как читают стихи. «Кто?» — содрогнувшись, прошептал Валдаев. В ответ то ли закашляли, то ли захохотали. И посыпалась дробь гудков. Он отбросил трубку радиотелефона на мягкий ковер, будто это была змея, и почувствовал себя под прозрачным колпаком. И его пробрала холодная дрожь. «Кто там был?» — сонно спросила Элла. «Ошиблись номером», — сдавленно произнес Валдаев. Он врал. Он был уверен, что номером никто не ошибался.